при первом причастии, давно забытому и ни разу не пришедшему ему на память за все долгие годы, что пролетели с того восхитительного события. Оно было скоротечным и сейчас, покинув его почти сразу после возникновения, опустошив его, оставив в груди гладкую пустошь и просторное ничто. Спустя годы во время прогулки по Пратору, да, это было в Праторе, он в подробностях поведал нам об этом испытании, утверждая, что никогда раньше и никогда впоследствии он не испытывал такого отвратительного чувства пустоты, будто его целиком вывернули наизнанку. Вспоминая об этом переживании в безмятежности знаменитых рощ и беседок, он сколотил теорию, гласившую, что мистический опыт сцеплен, что его словечко с введением гипостатической клистерной трубки, а высшая точка экстаза проявляется в эффектной концовке обряда и, разумеется, в темной ночи души. И в великом запустении, совпадающими во времени с периодом постэвакуационной депрессии. Когда мы возразили, что, на наш взгляд, эта теория не выдерживает никакой критики, он сердито ответил, что она не должна выдерживать критику. Строго говоря, этот более поздний Белаква находится вне крепостного вала нашего романа. Следовательно, вину за этот выпад мы возлагаем, постольку, поскольку здесь, внизу, всегда встает вопрос о том, чтобы возложить вину на кого-то или что-то, возлагаем ее на фразу, которую он обронил по пути назад, в город, после чудовищно неудачного дня на скачках, на фразу, которую теперь предлагаем читателю в качестве памятной вехи в теме Белаквы, важного штриха в его наспех состряпанном портрете. «Глядите, господин Беккет», — сказал он бессвязно, — «никчемный мистик». Сдержанно холодно мы осмотрели его. Он был без шляпы, он насвистывал ирландскую мелодию. В его лице и осанке сквозила лихая обреченность. «Иоанн», — сказал он, — «перекрестков, господин Беккет, пограничник». Действительно, было в нем от упору что-то от городского отшельника. Но помилуйте, от этого «живи и жить и дай другим» анахорета на каникулах к никчемному мистику, к такому полету мысли, мы тогда не были вполне готовы. «Даруйте мне непорочность», — упомянул он, — «и сдержанность, но позже, не теперь». Тем не менее, в сумерках вечером, черной и темной ночью после музыки, с вином музыки, рейнским вином, нам было уготовано понять его чуть лучше, взглянуть ему в глаза почти так же, как он иногда ухитрялся взглянуть в глаза самому себе. Так, посредством Немо, Белаква чуть лучше узнал себя, а мы, хотя говорить об этом слишком поздно, чуть лучше узнали Белакву, а также были предупреждены о Немо. Теперь мы снова в навозной жиже, два пролива и 29 часов, или ехать через Остенд от приятного Пратера, и не просто в жиже, а в том особом рукаве жижи, который предназначен для двух наших молодых людей, в их жиже, так сказать, в святая святых жиже, в трясине, где среди осоки и камышей запутанных отношений нежится Альба и Белаква. Ковчег и киот завета пошли ко дну. Шекина улетучилась, херувимы тонут. Рядышком, касаясь друг друга, они полулежат в тени большого камня на Сильверстренде, камня, который Белаква выбрал за его тень. Она порылась в бездонной сумке, она извлекла оттуда маникюрные ножницы и пилочку. Она приводит в порядок его ногти, делая ему чуточку больно в своей решимости не оставить без внимания ни одну лунку, радостно сознавая, что делает ему чуточку больно, тихо напевая Авалона, снова и снова припев, время от времени сглатывая ручейки слюны, что рождаются из ее сосредоточенности. Они окопались за низким частоколом бутылок, воткнутых в бледный песок. Вздрагивающий от боли влюбленный, зачарованно смотрит на двух чаек за частоколом, устроивших перепалку из-за сэндвича. «Посмотри на них!» — воскликнул он. «Только посмотри на них!» «Да», — сказала Альба, — «как муж и жена». Они вспорхнули, они взлетели высоко над морем, оставив разрушенный сэндвич на берегу. Потом они кружили, мощно взмывая ввысь, они трепетали, как веки, и в ярком полете вернулись к своей хлебной мишени. Теперь хлеб лежал между ними, он оказался в центре, соединявшей их прямой. Тугими шажками на нежных голых лапках они описали окружность, вращаясь вокруг сэндвича раздора. То была игра, любовная игра, они не были голодны, они были муж и жена. Увы, колодки символов. Теперь сказала она другую.